Ну, я могу создавать нити чакры и с их помощью манипулировать любым существом, у которого есть моноканал или хотя бы просто нервная система. Хотя тут получить контроль будет куда тяжелее. Но не волнуйся, на тебе я их применять не буду. Улыбнулся Миемура, пораженный его ответом Хари. Мой братик и вправду удивительный. Не хочешь завтра пойти на определение ранга? Уверена, что со своей силой ты получишь не меньше В, а может даже Э-ранг. Почти со звездочками в глазах спросила его Ханаби. Наконец-то она сможет проводить с ним больше времени. Какое определение? Он же еще школу не закончил. А у нас уже экзамены через полгода. Харижи наоборот была категорически против. Прости, Ханаби, и не волнуйся, Кёка. Пока, что я не собираюсь становиться охотником. Покачал головой Миемура. Но почему? Неужели это из-за глаз? Перепробуждения было недостаточно, чтобы окончательно их исцелить? Кто сказал, что я проходил через перепробуждение? Приподняв бровь, спросил он взволнованную сестру. Но тогда почему ты вдруг стал таким сильным? Вдруг, ты уверена? Ухмыльнулся Изуми. О чем ты? Недоуменно произнесла черноволосая девушка. Я не проходил через перепробуждение. Покачал головой Миемура. Я проходил уровни. Какие еще уровни? Ты о чем? Пробормотала Ханаби, посмотрев на брата так, будто он ударился головой. Уровни как в играх, именно. Кстати, не знал, что ты любишь играть, Кёка. Я и не люблю. Это Исикава про них постоянно говорит. Пожала плечами девушка. Но теперь мне тоже интересно, что за уровни. Ну если вкратце, то проходя подземелья и убивая там демонов, я могу повысить свой уровень и повысить каждую свою характеристику. Например, стать ловче или увеличить свой объем энергии. В общем, так я могу стать сильнее. Просто сказал Миемура так, будто это само собой разумеющееся. Но так не было для девушек, которые услышали его слова. Точнее, одна охотница. Но, погоди, проходя подземелья, демоны. Ханаби просто не могла поверить в то, что она слышит, но она полностью и безоговорочно доверяла своему брату. Даже несмотря на то, что его слова были полным абсурдом и ей нужно было время, чтобы переварить это. И наконец, ты можешь повышать свой ранг. Пораженно воскликнула она, схватив Изуми за лицо с невероятным выражением радости. Ей сразу же вспомнились некоторые странные моменты из их совместной жизни. Тот случай перед пекарней, когда брат находился возле входа, но все равно сумел догнать ее уже через секунду. Позже в этот же день он неожиданно снял свою повязку, утверждая, что все нормально, и самое подозрительное — его возросшая выносливость. Серьезно, если раньше он и мог продержаться несколько часов во время секса, то уже через некоторое время это время повысилось еще больше, и он практически сумел загонять ее, охотницу Эранга. Конечно, несмотря на то, что она была сильнейшей охотницей в своем ранге, ее выносливость была примерно на уровне сильной вшки. Наверное, это была ее единственная слабость как охотница, из-за чего она и выходила из каждого боя выжатой как лимон, но ее невероятная сила все компенсировала и позволяла расправляться с любым противником, если и не за один, то за пару-тройку ударов уж точно. И как бы она хотела увеличить свою выносливость, чтобы не приходилось отступать каждый раз. Хорошо, что хоть она имела способность к целительству и по-прежнему могла быть полезной своим товарищам. Однако то, что сказал ей брат, просто повергло ее в шок. Она не могла поверить, что что-то подобное может существовать. Но она желала помочь своему брату. Если это действительно правда, то она сделает что угодно для него. «Скажи, Изуми, я могу чем-то помочь тебе?» Наблюдая за выражением лица своей сестры, Миемура не мог не умилиться с того, какое рвение читалось в ее глазах. Он и не сомневался в ней. Он знал, что сестра всегда поможет и поддержит его. И он обязательно вернет ей эту услугу, даже несмотря на то, что она бы никогда не потребовала у него ничего взамен. А пока все, что остается, это попросить свою девушку об одной маленькой услуге. «Ханаби, как насчет небольшого спарринга?» Глава 62. Неопытность. Выйдя из машины, компания, состоящая из двух девушек и одного парня, оказались перед небольшим деревянным зданием в старо-японском стиле. Пусть оно и не выглядело хлипким, но его вид вызывал у Изуми некоторые опасения, которые он не постеснялся высказать. «Ханаби, ты уверена, что это место подойдет?» С подозрением спросил он у девушки, которая светилась как новогодняя гирлянда. Конечно, это додзё было полностью сконструировано для тренировок охотников, и на его стенах наложены чары, которые даже мне помешали бы разрушить их. С наставническим тоном произнесла сестра. Пусть Миемура и видел, как она сгорает от нетерпения войти вовнутрь. Так, что можешь не волноваться, если оно может выдержать мои тренировки, то от нашего небольшого спарринга ему уж точно ничего не будет». Улыбнулась она, заставляя брата прищуриться под повязкой от этих слов. Ханаби явно недооценивала его. «Вы уверены, что правда этого хотите?» Немного взволнованно спросила Иххари. Девушка совершенно не понимала, зачем им сдался этот спарринг. «Нет, конечно, Мия ему рассказал, что просто хочет проверить, насколько он силен по сравнению с другими охотниками. В данном случае с сильнейшей охотницей Аранга своей сестрой. Но зачем ему это? Он же не собирается сражаться с другими охотниками. Вам точно нужно сражаться? Ой, неужели наша милая Хари волнуется за своего парня?» Улыбнулась Ханаби своей озорной улыбкой, на которую девушка почти не отреагировала. Пусть она и поняла, что не стоит вестись на ее провокации и подразнивания, но не смогла скрыть предательский румянец, проступивший на щечках. Поэтому, просто хмыкнув, отвернулась от них обоих, чтобы почувствовать легкое прикосновение к своему плечу и слова, последующие за ними. «Не волнуйся, все будет в порядке, мы же не всерьез будем драться». «Да не волнуюсь я, дурак», — буркнула она, отдергивая плечо. Из-за Миемура мог только покачать головой. «Ну ладно, пойдемте уже, пойдем, мне так не терпится посмотреть на... что ты способен». Улыбнулась ему сестра и, схватив его и смущенную, и немного сопротивляющуюся Хари за руку, потянула их обоих вовнутрь. Войдя в дадзё, ребята сразу же прошли в достаточно просторный для маленьких размеров здания тренировочный зал. У входа на паркете стояло несколько скамеек, а дальше, начиная с середины зала, пол покрывало несколько плотных матов. Он не позволял ногам сильно проваливаться, но по ощущениям был достаточно мягким, чтобы смягчить падение на себя. Ну или это Изуми так успокаивал себя, перед скорейшим и самым ближайшим знакомством с ним. А падать на этот мат он будет достаточно раз. Миемура, как бы сильно не хотелось этого признавать, был абсолютно уверен в этом. Но также надеялся и на то, что сможет составить хоть какую-то конкуренцию Ханаби со всей своей нынешней личной силой, и убедиться, что для своего плана ее будет вполне достаточно, чтобы противостоять любым непредвиденным обстоятельствам. «А нас никто даже не встретит», — поинтересовалась Хари, оглядев зал, в котором находились только они втроем. «Ну, вообще должны были», — задумчиво пробормотала Ханаби, посмотрев в сторону двери на противоположном конце от главного входа, где с потолка свисали массивные боксерские груши. «Наверное, они тоже зачарованы», — отметил про себя Миемура. «Накамура-сан, я пришла», — выкрикнула черноволосая девушка в сторону двери. «Накамура-сан?» — приподняв бровь, спросил ее Изуми. «Хи-хи, это мастер Дадзё», — хихикнув над реакцией своего парня, пояснила Ханаби. Как раз перед тем, как дверь наконец отворилась, и из нее вышел суховатого вида старичок в синем кимоно, обвязанным черным поясом вокруг талии. Несмотря на свой явно почтенный возраст, если судить по его седой голове, кустистым бровям и глубоким морщинам на лице, держался он вполне ровно во все свои 170 сантиметров и, можно было сказать, в какой-то степени величественно. Всего одного взгляда хватало, чтобы даже Хари смогла увидеть в нем сдержанную силу и по походке понять, что перед ними настоящий воин, а не просто дряхлый старик. «Чего разоралась, язва? Я услышал вас еще, когда вы вошли», — своим скрипучим голосом проворчал дедок. Он явно не выбирал выражения и, даже на секунду не задумываясь, сразу показал сильной охотнице все свое отношение к ней, что немного удивило Изуми. Немногие могут позволить такие фамильярности по отношению к его сестре, из-за чего он незамедлительно использовал свою способность, желая увидеть его уровень силы. «Кента Накамура, уровень 41, специализация, боец, способность, танец волка, способность, позволяющая с высочайшей эффективностью использовать свое тайбзюцу в защите или в нападении, позволяет владельцу легко найти брешь в защите противника и использовать его собственную слабость против него, а после закончить бой одним точным ударом по акупунктурной точке», — прочитал Изуми. Пусть это и не звучало как-то сверхъестественно, даже в его прошлом мире существовало подобное искусство. Однако парень все равно был удивлен встретить подобного человека вживую, добившегося своего мастерства не только из-за пробуждения охотника Маранга, а достижением упорных тренировок. И это искусство очень сильно напоминало технику мягкого кулака, которой пользовались Хината и Ханаби. Мягкий кулак, так же как и танец волка, при использовании бейкугана позволял им обоим увидеть и ударить по особым точкам тенкицу, тем самым нарушая поток маны в теле противника. Насколько я знаю, именно мама и разработала эту технику, позже передавая ее Ханаби. Интересно, знала ли она этого деда и не он ли помог ей создать мягкий кулак? Само собой всплыл в голове Изуми вопрос, который он решил отложить на потом и вернулся из своих рассуждений в реальный мир. Как раз в тот момент, чтобы заметить, как этот дед хмуро смотрит на него. «Мелкая, чего этот пацан так пристально уставился на меня? Он из тех самых, что ли?» Бесстыдно задал он вопрос Ханаби, из-за которого Миямура чуть не поперхнулся. Казалось, деда вообще не волновала его повязка на глазах. «Изуми, пхххф», сдержанно усмехнулась девушка, прикрыв рот ладонью. «Хихи, нет, абсолютно точно нет. Это, кстати, мой братишка, про которого я вам рассказывала, Изуми», улыбнулась она, обнимая брата за руку, из-за чего дед на секунду изменил свой взгляд с раздраженного на изучающий, а после хмыкнул и двинулся в сторону главного выхода. «Да мне плевать, кто он, главное, чтобы больше не посягал на мою задницу. 80 лет я хранил ее не для какого-то сладкого мальчишки. Так, что ты смотри у меня», пригрозил он парню, проходя мимо них, но уже перед тем, как выйти, остановился. «И мелкая, чтобы когда пришел здесь, все было так же, как и сейчас, ясно? Сломаешь что-то, заплатишь в два раза больше». «Конечно, спасибо вам», — вежливо поклонилась черноволосая девушка, и он молча вышел за дверь, так за все время и не удостоив Хари даже одним взглядом. «Веселый дед», — буркнула она, провожая его взглядом. «Ага, позитивный», — хмыкнул Миямура. «И давно ты его знаешь, Ханаби?» «Да, давненько. Еще с тех пор, как только стала охотницей, мама сразу познакомила меня с ним. Значит, моя догадка была верна», — пробормотал он. «Это какая?» «Я увидел в его статусе способность, похожую на вашу с мамой технику, и предположил, что это он помог ей создать ее». «Твоя способность и такое может?» — удивленно воскликнула Ханаби, называя его систему способностью. Что и неудивительно, хоть он и назвал ее системой, но сестра все же решила назвать Юку способностью. «Мне обидно, между прочим, я не какая-то там обычная способность», — обиженно буркнула она в голове парня. «Ты же знаешь, что мы никак не сможем доказать ей твое существование. Даже демонстрация инвентаря не помогла, сестра все равно не верила, что какая-то там система с явно женским именем и таким же голосом проводила с ним больше времени, чем она». «Знаю, но...» «А, ладно, забудь», — пробормотала она. «Ну, что, если уж мы остались одни, то может, пора приступить?» — спросила его сестра, озорно улыбаясь. «Да», — кивнула Изуми, ответив ей такой же улыбкой. «Только давайте осторожно, ладно?» — вздохнула каштановолосая девушка, поняв, что уже вряд ли сумеет их остановить. «Конечно, просто небольшой спарринг», — кивнул Миямура, стягивая через голову свое привычное черное худи и передавая его Хари, которая отошла в сторону и уселась на скамейку, чтобы понаблюдать за их боем. «Ну, что, готов, братик? А ты, сестренка?» — с ухмылкой переспросил Миямура и, получив ответную улыбку от Ханаби, медленно двинулся в сторону, обходя ее по кругу. Еще с подземелья он выучил, что когда сталкиваешься с неизвестным противником, нужно досконально изучить его, его поведение, найти какое-нибудь слабое место и давить на него. Но пока он обходил сестру, она так и осталась стоять на месте, не двинувшись ни на шаг в сторону. Она просто продолжала стоять на месте и с интересом наблюдать за его действиями. Девушке было интересно, чему же он научился в своих подземельях, и пока действия брата радовали его, Изуми не рвался в бой, а решил сначала изучить ее. «Умничка», — улыбнулась она. «Даже жаль, что сейчас он сражается против меня», — покачала головой девушка, заметив, как он заходит за ее спину, так и не обнаружив никаких слабых мест, ведь Ханаби просто стояла на месте полностью расслабленная и никак не выражала беспокойства по этому поводу. Это раздражало парня. Поэтому, поняв, что этим он ничего не добьется, Миямура решил сделать первый шаг. Раз уж он сейчас в слепой зоне, Изуми применил навык и сорвался с места на максимально доступной ему в данный момент скорости, без своей полной экипировки и без использования какой-либо техники. Сейчас была использована только скрытность. Наблюдая со скамейки, Хари не могла поверить в то, что видела. Точнее, в то, что не сумела вообще ничего разглядеть. Для нее Изуми только медленно обходил Ханаби, стоящую неподвижно, а вот он уже превратился в послеобраз и размазанным пятном всего за секунду возник возле черноволосой девушки, замахиваясь кулаком ей в бок. Быстро приблизившись к сестре со спины, под действием навыка, Миямура тут же атаковал ее в бок. Пусть это и было достаточно быстро для него, но сейчас словно в замедленной съемке он наблюдал, как кулак приближается прямо в бок ничего не подозревающей девушке, из-за чего его рука на мгновение дрогнула. Пусть в этом ударе он и не применил всю свою силу, но даже этого было достаточно, чтобы переломать кости обычному человеку и отправить его в полет. И сейчас, наблюдая, как его атака приближается к беззащитной сестре, он даже забыл, что перед ним не просто девушка, а сильнейшая охотница в своем ранге, та, кто безжалостно расправляется с любым противником. Ведь не просто так ее называли черноволосой фурией. Всего несколько коротких мгновений хватило, чтобы его кулак оказался в крепкой хватке Ханаби, смотрящей на него со всей серьезностью. «Ты сдержался», — заметила она, продолжая сжимать его кулак в своей собственной, маленькой ручке, которая совсем не выглядела как то, что может содержать в себе столько силы. Ведь сейчас Миямура чувствовал, будто его кулак находился в тисках, и сколько бы он ни пытался, он не мог выдернуть его из ее крепкой хватки. «Ты же говорил, что проходил свои подземелья. Разве они не должны были научить тебя никогда не сомневаться в своих атаках?» «Они и научили», — хмурясь сказал Изуми, уже не пытаясь выдернуть кулак. «Это было просто бесполезно. Тогда почему твоя рука дрогнула? Это, конечно, мило, что ты не хочешь причинить мне вреда, но сейчас мы сражаемся не как брат и сестра или парень и девушка. На время этого спарринга мы противники», — поучала его Ханаби, пока сам Миямура старательно искал возможность выпутаться из данной ситуации. Пусть ее слова и смогли задеть его, он понимал, что она была права и помнил, зачем он затеял эту тренировку. Но все равно его кулак не сумел достичь своей цели, и из-за этой неуверенности был легко остановлен сестрой. «Давай, Изуми, пока она болтает, это твой шанс, заставь ее потерять равновесие и отвлечься», — поддержала его Юка. И мысленно согласившись с ней, Миямура предпринял свой следующий шаг. Применив всю силу в правой руке, он сделал вид, что пытается вырваться, чем заставил девушку отвлечься и покачать головой. «Ты же знаешь, что это бесполезно, пока ты не поймешь. Сейчас», — мысленно воскликнул он и, подняв кулак левой руки, обрушил его прямо в солнечное сплетение девушки. В этот раз атака сумела достичь цели, даже несмотря на то, что он применил где-то 60% своей силы. Отвлеченная Ханаби не совсем ожидала такой подлой атаки, но все равно, приняв этот неслабый по меркам обычного человека удар, слегка покачнулась, чтобы получить следующий удар по запястью руки, в которой держала кулак брата, из-за чего невольно разжала кулак, позволяя парню высвободиться и за несколько прыжков увеличить ему расстояние между ними. «Братец, а ты растешь», — вскинув брови, улыбнулась девушка. «Только в этот раз твоя ошибка заключалась в том, что вместо того, чтобы продолжать давить на меня, ты решил увеличить расстояние между нами и позволил мне прийти в себя. Вместо того, чтобы продолжать давить на меня, в реальном бою с сильным противником это может стоить тебе жизни». Миямура и так понял, что это была ошибка. Здесь сказывался уже опыт подземелий. В них он всегда увеличивал расстояние между собой и сильным демоном, чтобы успеть скастовать какую-либо технику. Сейчас же он намеренно не использовал их, желая проверить силу своих собственных прокачанных статов без всяких техник и своего снаряжения. Покачав головой, Изуми вновь вернулся из своих мыслей к Ханаби. «Я понимаю. Тогда, как насчет второго раунда?» — ухмыльнулся Миямура. «Конечно, напады», — кивнула сестра, и он тут же сорвался с места. «Прим, кстати, у меня тут один товарищ интересовался про создание бусти. И у меня вопрос, оно нам надо? И еще, теперь главы будут открываться так, как я и планировал, каждые 4 дня с открытия предыдущей, а не каждые 4 с ее выхода. Хотел поскорее показать экшон, который все так ждали». Глава 63. Второй раунд. «Прим, огромное спасибо за поддержку. Приятного чтения». 3. Быстро оказавшись возле Ханаби, Миямура, оттянув кулак назад, обрушил удар прямо в живот девушки. Но она просто уклонилась в сторону, и Изуми был вынужден следовать за ней, нанося по ней град ударов, ни одному из которых было так и не суждено настигнуть свою цель. Охотница ловко уклонялась от каждого удара кулаком или пинка своего брата с необычайной легкостью, даже несмотря на их скорость. На первый взгляд могло показаться, что Ханаби просто играется с ним, но как только Изуми посетила эта раздражающая его мысль, удар наконец-то достиг своей цели. Конечно, не так, как он ожидал, девушка приняла его кулак на свою ладонь, желая избежать участи быть пойманным ей в захват, как в прошлый раз. Миямура тут же отдернул руку и, крутанувшись на месте, ударил ее в развороте локтем, что она также заблокировала вертикальным блоком, Только Изуми и не думал останавливаться. Не отдергивая руку, он наперся на ее блок и одним пируэтом оказался за ее спиной, пиная девушку в заднюю сторону колена, желая отправить ее вниз. Он даже не удивился, когда она мгновенно развернулась и, подняв ногу, подставила под удар голень, дабы защитить колено. Однако сила удара все же заставила ее немного отступить. «Неплохо», — просто сказала Хана без улыбкой, смотря на него. Миемура же решил промолчать и ринулся в следующую атаку, нанося ей два прямых удара в челюсть, которые она также заблокировала ладонью. Отдергивая правую руку, Изуми тут же ударил ее локтем, и она приняла этот удар на тот же вертикальный блок. Сгруппировав руки на груди, парень выбросил апперкот, от которого сестра уклонилась, запрокинув голову назад, и была вынуждена немедленно блокировать два удара в грудь, последующие за этим. Но осталась полностью беззащитна снизу, и ей в живот тут же прилетело два пинка коленом, оттолкнувшие ее на пару метров от парня. «Ух ты, мой братец стал таким сильным!» Буквально промурлыкала она, дернув плечами, моментально оправившись от его атак. Пусть Изуми и смог достать ее в конце, но похоже, это все так же не причинило ей никакого вреда. И даже если парень и не хотел ранить сестру, но все равно не мог нахмуриться от этого факта. «Ты не сопротивлялась», — заметил он. «С твоим опытом против моего я уверен, что ты уже несколько раз могла контратаковать. Почему не сделала этого?» Миемура не принижал себя, он знал, что его движения не были идеальными, и скорее всего во время этого обмена ударами он совершил множество ошибок. Все-таки у него не было никакого опыта в тайцзюцу, и он просто делал, что умел. Дрался как чувствовал. «Ну, для начала я хотела посмотреть на, что ты способен, чтобы в случае чего подстроиться под уровень твоих сил. Но ты сумел удивить меня. Твой стиль боя больше напоминает стиль фехтовальщика, чем мага, или возможно даже немного убийцы. В подземельях ты ведь пользовался не только своими техниками, да?» Сразу же догадалась она. За все эти 3 года, что она была охотницей, Ханаби успела пересечься со множеством охотников и пройти достаточно рейдов с ними, чтобы выделить какие-то особые признаки разных классов. Например, фехтовальщики очень редко вступали в бой без своего клинка, но если это все же приходилось делать в связи с потерей или поломкой оружия, чаще всего продолжали полагаться на свои руки, нанося ими размашистые удары и работали ногами, чтобы продолжать кружить вокруг противника, но не атаковать ими. Полагались на личную силу, ловкость и скорость. Фехтовальщики наравне с бойцами были основной силой группы, теми, кто в узких коридорах подземелья эффективно расправлялся с монстрами. Маги старались держаться на расстоянии и обычно были достаточно ловкими, чтобы в случае чего отступить для того, чтобы применить заклинание. Пусть и делали это достаточно редко, в основном находясь под постоянной защитой остальных членов группы, как собственно и целители, убийцы, ассасины или же шиноби, как их еще часто называли в Японии, только они старались использовать весь свой арсенал. Скрытность, кинжалы, скорость, любые подлые приемы. В бою единственным ограничением для них было отсутствие взрывной силы и высокой живучести, как у других охотников класса ближнего боя, или масштабных заклинаний, как у магов. Однако даже так они оставались неотъемлемой частью рейда, и пока остальные были заняты основной группой противников, убийцы, используя свои навыки сокрытия, пробирались в тылы и либо вырезали всех монстров, атакующих издалека, либо старались нанести максимальный урон по мелочи, чтобы не мешали группе расправляться с более сильными чудовищами. Обычно класс охотника было довольно легко определить, но после стычки с братом Ханаби не знала, что и думать. Он сразу заметила, что в бою он чувствует себя немного неуверенно, не только потому, что сражается с ней, но и так, будто ему чего-то не хватало. Следя за его движениями, она заметила, что его постановка ног в стойке и движения с головой выдавали в нем начинающего фехтовальщика. Сразу же стало понятно полное отсутствие опыта в тайцзюцу. Но даже так он вполне неплохо держался и вполне мог провести какие-никакие связки комбинаций. Однако, дальнейший обмен ударами не слабо удивил девушку. Мало того, что постепенно он стал улучшаться, но и применять уловки, которые она совсем не ожидала увидеть в этом тренировочном бою. Особенно от того, кто, судя по всему, впервые использовал тайцзюцу, и после того, как она подстроилась и привыкла к его предсказуемым и медленным для нее движениям, Ханаби была поражена тому, как быстро он улучшался. Хотя и неудивительно, он же моя семья. Очевидно, он также талантлив, с гордой улыбкой подумала охотница, наблюдая за задумчивым выражением лица брата, которое она могла различить даже под его повязкой. Получается, сейчас я даже не могу тебя заставить быть хоть немного серьезной, наконец спросил он, поднимая на сестру взгляд. Ну, для того, кто раньше из оружия полагался только на меч, ты был и вправду неплох, но, да, этого все еще недостаточно, покачала головой Ханаби. Тебе не хватает ни скорости, ни силы, ни отточенности приемов. С каждым словом сестры, Миемура не мог не хмуриться все больше и больше. Пусть он и понимал, что сражался с той, кто всего в одном шаге стоял от С-ранга, но все равно это очень сильно било по его самолюбию. Все же не стоило так сильно забивать на физ, характеристики. Не мог не сокрушаться Изуми. Значит, придется провести весь завтрашний день в походах по магазинам. Нужно постараться успеть закончить все до выходных. Подумал парень и вновь вернул свое внимание к сестре. Как думаешь, на какой ранг я сейчас тяну? Твоего количества маны вполне достаточно, чтобы тебя могли бы счесть за шку, и если ты покажешь силу глаз, то думаю сможешь получить этот ранг и класс маг. Но если брать в расчет твою физическую силу, то ты где-то на уровне слабого вранга, как я и предполагал. Получается, если бы я сражался с рангом, то скорее всего победил бы, уточнил Миемура. Ну, это еще смотря какая шка, зависит от боевого опыта, класса и его силы. Задумчиво пробормотала Ханаби. Самый средний охотник с ранга, слишком большой разрыв в силе между вами. Так, что без сомнений, тут победил бы ты. Никакой опыт ему не поможет, кивнула сестра. Хорошо, тогда перед нашим финальным боем я хотел бы узнать, чего вообще приблизительно ожидать от охотников. Продемонстрируешь, ты же понимаешь, что я могу победить тебя нынешнего всего за пару секунд. Горделиво сложив руки под грудью, улыбнулась Ханаби. Я знаю, но я хотел бы просто небольшой обмен ударами, перед тем как сражаться с тобой в полную силу. И зачем тебе только это? Ладно, не рассказывай, не думаю, что мне понравится твой ответ. Покачала головой девушка, пока сам Миемура лишь неловко улыбнулся ей. Скорее всего, Ханаби уже до всего догадалась, но не стала как-либо останавливать его, за что Изуми был ей благодарен. Ну ладно, перед третьим раундом я бы хотела, чтобы ты снял повязку. Зачем? Спросил он, снимая повязку. Я хочу научить тебя, как направлять энергию, чтобы увеличить силу удара. И наши глаза могут помочь в этом, как ничто другое, пояснила девушка, и в небесно-голубых глазах Изуми мгновенно промелькнуло понимание. Хочешь, чтобы во время боя на твоем примере я научился этому? Угу. Буркнула Ханаби, смотря в эти два прекрасных переливающимся огнями глаза, но уже в следующую секунду, сильно мотнув головой, смогла сбросить с себя наваждение. Так, сейчас я тоже буду использовать Бейкуган, чтобы в случае чего направлять тебя, сказала сестра, и тут же вокруг ее глаз вздулись вены, прямо указывая на их активацию. Хорошо, теперь когда все готово, постарайся повторить мой поток и направление маны и не получить по своему милому личику. Игриво ухмыльнулась девушка и, даже не дав ответить Изуми, мгновенно оказалась возле него, занося кулак, чтобы обрушить его прямо в живот брату. Быстрая. Единственная мысль возникла в голове изумленного этой скоростью парня, перед тем как отлететь на пару метров. Немедленно вскочив на ноги, он был вынужден выставить блок, скрестив руки перед грудью, чтобы получить удар в них. Но в этот раз он уже не отлетел, а просто проскользил по мату. «Изуми, активируй глаза», напомнила ему девушка в середине своей следующей атаки, которую он пытался заблокировать, но вновь был отброшен назад. И этого времени было вполне достаточно, чтобы влить чакру в глаза, вызывая их активацию, благодаря чему его зрение мгновенно прояснилось. В поле зрения моментально попало множество огоньков, витающих в воздухе, и огромная сигнатура маны на всей скорости, несущейся к нему, чтобы вновь начать теснить его. Только в этот раз он был готов к этой атаке. Активированный Тенсиган не давал ему каких-то способностей по типу замедления восприятия, ускорения мысли и считывания движений противника, как то было у Шарингана. Однако вместо этого он был способен видеть ману, протекающую по телу охотника. Совсем как и сейчас, когда сестра приближалась к нему, он заметил, как ее левая рука ярко загорелась нежно-лиловой энергией, и всего мгновение Миемуре понадобилось, чтобы понять, с какой стороны последует удар. Ловко уйдя влево, он легко уклонился от атаки в плечо и, схватив девушку за запястье, попытался уронить ее, пнув ту по лодыжке. Но Ханаби же просто подняла свою ногу и обрушила ее на ногу брата, из-за чего он был готов поклясться, что слышал, как затрещали его кости, а на лице промелькнула гримаса. Гримаса разочарования в собственном решении. Глупо было совершать захват в такой ситуации. В чем он мгновенно убедился, когда девушка, даже не пытаясь выпутаться из его хватки, просто со всей силы врезала ему плечом в полностью беззащитную грудь. Зашипев, Миемура отступил, потирая место удара, и вновь заметив приток маны к уже правой руке сестры, быстро нырнул вниз, ощущая поток воздуха от пролетевшего над макушкой ладони. Не придав этому какого-либо значения, он, использовав прием сестры, также вмазался в ее грудь, использовав достаточно силы, чтобы заставить ее отступить на полшага, и, использовав совет сестры, продолжил давить на нее. Благодаря прошлому удару он сумел оттеснить Ханаби, благодаря чему быстро пнул ее в грудь. И когда удар почти достиг ее, девушка просто схватила его рукой за лодыжку и безжалостно начала выкручивать ему ногу, желая болевым приемом свалить парня на пол. Миемура же, следуя ее движению, оттолкнулся от маты и, крутанувшись в воздухе, постарался ударить ее сбоку. Только Ханаби, будто предвидев это, отклонила голову назад и, так и не выпустив ногу парня из захвата, продолжила свое занятие. Поняв, что у него ничего не вышло, Изуми мог только мысленно вздохнуть, но не унывая. Во время своего падения в маты, он успел выставить руки перед собой, оказавшись в своеобразной стойке, использовав которую, он, применив всю свою силу, дернул девушку на себя, а второй ногой все же завершил задуманное, и его пинок достиг своей цели — живота Ханаби. Две ноги впечатались в девушку с немыслимой для обычных людей силой, и сестра все же выпустила его из своего захвата. Быстро поднявшись на ноги, Миемура, используя все восприятие горящих глаз, уставился на Ханаби, смотрящую на него активированным бейкуганом. Она совершенно не выглядела как та, кто только что получил его мощнейший удар, и просто изучающе следила за его движениями. Очень редко она получала такое удовольствие от спарринга, но наконец девушка смогла вновь почувствовать его. То ли из-за того, что Миемура умел удивлять ее своими решениями, и ей было интересно, что он еще выкинет, то ли из-за того, что ей было удивительно видеть своего брата таким сильным. Так или иначе, в этот раз, не став дожидаться атаки Ханаби, Изуми рванул ей навстречу и, замахнувшись правой рукой, нанес ей удар, чем вновь смог удивить сестру. Только что она учила его на личном опыте, как устоять свой удар маны, и вот уже рука ее брата вспыхнула бирюзовой энергией. Он учился невероятно быстро, а его контроль над собственной энергией не давал повод усомниться в его мастерстве. Даже жаль, что он сражается со мной. Промелькнула в голове Ханаби мысль, наблюдая, как усиленный маной кулак приближался к ней, мгновенно выставила блок. Вот только была совершенно не готова к тому, что эта атака была не более чем фикцией для отвлечения ее внимания, и вот уже второй кулак приземлился ей прямо в солнечное сплетение, от неожиданности на секунду выбивая из нее дух и отправив в полет на несколько метров. Прим, Парафлу выложил еще и Наранабылип. Глава 64. Охотница за работой. Прим, огромное спасибо за поддержку. Вы не прекращаете меня мотивировать. 3. Наблюдая за тренировочным спаррингом брата и сестры, Хари буквально сидела с раскрытым ртом. Несмотря на то, что члены ее семьи, мама и пропавший отец, тоже были пусть и невысокоранговыми, но все же охотниками, Кёка не могла поверить в то, что видела. Она и раньше слышала, что охотники обладали просто невероятной силой, во много раз превосходящую таковую у обычных людей. Но все равно было удивительно видеть что-то подобное вживую. Скорость, которую развивали брат и сестра во время своей тренировки, была настолько высока, что их движения размывались, и во время каждого последующего удара она видела не более чем размазанное пятно. И это поражало ее до глубины души. Было удивительно видеть такую силу у парня, который так мило вел себя рядом с ней. До этого момента Хари подумать не могла, что все это время он скрывал от нее что-то подобное. Миемура, теперь уже ее парень, был невероятно силен. Даже тот факт, что он уступал сестре, не мог убедить Кёка в обратном. Интересно, а смогу и я когда-нибудь стать такой же сильной? Невольно посетила девушку мысль. Но она лишь мимолетной тенью промчалась в ее разуме, перед тем как быть выброшенной гулким хлопком, раздавшимся на весь тренировочный зал, заставляющим девушку вновь обратить внимание на развернувшееся перед ней противостояние ее парня и его сестры. Проскользив по мату несколько метров, Ханаби все же сумела затормозить и с гордой улыбкой посмотрела на своего брата, внимательно следящим за ее движениями. «Надо же, ты сумел застать меня врасплох!» — Похоже, мне не стоило настолько сильно недооценивать моего братика. Без капли недовольства произнесла сестра. Она была и вправду довольна этим фактом и потенциалом, которым Изумий обладал. Новичкам везет, просто сказал Миемура, встряхивая кулаком, которым он нанес последний удар по Ханаби. Из чего она сделана? Подумал парень, ощущая, как костяшки на руке горят. Не надо принижать себя. Для этого самого новичка ты и вправду неплох. Мне даже стало интересно, с какими противниками ты дрался, если сумел развить в себе такие инстинкты. С демонами. Немного поморщился Изуми, вспомнив бой перед крайним боссом. Даже воспоминания о том, как те 20 с лишним демона гоняли его по всей арене, были не самыми приятными. Еще были зомби, волки, медведи, говорящая собака. Говорящая собака? С интересом в глазах спросила его девушка. Ага, представляешь. Огромная такая с тремя головами, плюющимися льдом. Наверное, трудно было ее победить. Да не особо. Когда я попал к нему, был на несколько уровней выше нужного, поэтому просто использовал пару техник и все. Пожав плечами, сказал Миемура. Интересно, тогда насколько легким будет следующее подземелье? Кстати, раз уж ты сам об этом заговорил, то как насчет боя в полную силу? Со всеми твоими техниками, ты обещал. Игриво и с ожиданием в своих прекрасных лиловых глазках улыбнулась ему Ханаби. «Я помню», — кивнул парень, — «будет полезно узнать, насколько я силен с ними, но надеюсь, до их использования не дойдет, иначе будет очень проблематично применять их, когда стану официальным S-ранговым». «Ну ладно», — мотнул головой Изуми, отгоняя от себя лишние мысли. «Дай секунду», — подняв ладонь, сказал он и совершенно неожиданно для сестры присел, став стягивать с себя кроссовки. Изуми, «Ты чего делаешь?» – недоуменно пробормотала Ханаби, наблюдая за тем, как ее брат поднимается в одних единственных носках. «Видишь ли, у моей системы есть очень полезная функция, которая помогает мне за раз экипировать все мое снаряжение. Но у нее есть один ощутимый минус: при экипировке моя одежда не отправляется в инвентарь, а все снаряжение появляется поверх повседневной одежды». Между делом пояснил парень, пока перед его лицом не появилась нужная вкладка. «Так, что это просто мера предосторожности», — сказал он и, нажав на панели «Экипировать», пропал с глаз сестры в мгновенно образовавшихся вокруг его тела синих искорок, которые, завихряясь вокруг него, стали образовывать черный плащ, такого же цвета перчатки и странного вида сапоги с вырезом для большого пальца Таби. «Ну как тебе?» — улыбнулся Миемура, когда последняя искорка пропала и он оказался перед пораженной девушкой в своем полном снаряжении. «Ни разу еще такого не видела», — удивленно пробормотала Ханаби, подходя к брату и начав осматривать его с разных сторон. «Похоже, я тебя удивил, угу», — кивнула сестра, в последний раз ощупав его накидку и отходя от Изуми на некоторое расстояние. «Ты и вправду удивил меня, ни разу не видела трансформацию девочки-волшебницы в реальной жизни». «Чего-чего?» – блеснув глазами, спросил девушку Миемура. «Хи-хи, ничего, я сказала только, что еще ни разу не видела чего-то подобного». Лукаво улыбнувшись, сказала Ханаби, и уже через секунду ее взгляд переместился за спину парня. Но, похоже, милашка Хари удивлена еще больше. И вправду, как только Миемура повернул голову назад, он увидел, с каким трепетом Кёка смотрит на него. Даже с такого расстояния, находясь на другом конце зала, он смог разглядеть ее взволнованный взгляд. Она будто понимала, что последует дальше, и, несмотря на взволнованность, все равно ожидала зрелища, которое они могут подарить ей своим боем. Похоже, она очень ждет развязки. Ханаби тоже смогла заметить ожидание в ее глазах. «Ага, нам тоже пора уже начать, а то скоро придет тот дед и опять ворчать начнет. Хи-хи, да ладно тебе, Накамура-сан, вовсе неплохой человек», — хихикнула девушка, вставая в стойку, слегка развернув корпус боком и выставив вперед две раскрытые ладони, активировала Бейкуган. «Но то, что он ворчливый, это факт», — ухмыльнувшись в ответ, сказал парень, вставая в свою собственную стойку, зеркально отражающую таковую у сестры, только вместо ладоней он выставил сжатые кулаки. «Да ладно тебе, проживешь столько же, будешь еще ворчливее», — пожала плечами сестра, с интересом наблюдая, как энергия, до этого спокойно пробегающая по телу Изуми, пришла в движение и хаотичным потоком хлынула к ближайшим точкам Тенкицу, буквально за секунды образуя вокруг его тела потрескивающий множеством электрических разрядов покров. «Поживем, увидим», — просто сказал парень, перед тем, как сорваться с места и всего за пару мгновений оказаться перед удивленной его скоростью сестрой. Выставив блок, она попыталась заблокировать удар, но быстро обнаружила, что вместе со скоростью, возросла и сила брата, из-за чего она была отправлена в свободный полет. Однако она не была бы собой, если бы не сумела быстро сориентироваться в воздухе и, перевернувшись, быстро оказалась на ногах. Для того, чтобы вновь заблокировать сильный удар. Мой братик такой сильный. Похоже, мне все-таки стоит быть серьезней. Восхищенно подумала она перед тем, как легко уйти в сторону от следующего удара Изуми. Даже сейчас мне нелегко достать ее. В то же время думал парень, нанося по девушке град атак, от которых она легко уклонялась. Несмотря на то, что режим чакры молнии позволял ему развивать невероятную скорость, Ханаби все равно оставалась быстрее него в бою, демонстрируя все свое преимущество охотницы, лишь немного не дотянувшей до S-ранга. Благодаря своей технике Миямура мог легко уследить за ее движениями, она немного увеличивала его скорость восприятия и ускоряла поток мыслей, чтобы соответствовать физической силе и скорости владельца. Однако даже так Изуми не мог дотянуться до девушки, как бы ни пытался. Миямура хотел проверить, насколько его сестра сильна по сравнению с ним, но даже его снаряжение и техника не могли помочь ему. А ведь сейчас вместе со всеми своими усилениями, по примерным прикидкам, он находился почти на пике в ранга. И несомненно, несмотря на это, ему по-прежнему не хватало опыта в тайдзюцу. Сестра пусть и была вначале удивлена таким резким скачком его силы, уже успела адаптироваться к возросшей скорости Изуми и теперь легко блокировала, уклонялась и просто ладонями отводила его атаки, нивелируя всю их силу, полностью игнорируя разряды электричества, получаемые от соприкосновения с его покровом. Хариджи, наблюдая за этим боем со всем своим восприятием обычного человека, даже на секунду, даже на мгновение не могла разглядеть, что у них там происходит, кто одерживает верх, а кто терпит поражение. Все, что она видела, это лишь искры и разряды молнии, иногда возникающих в воздухе, чтобы вновь пропасти за секунду возникнуть в совершенно другом месте. Для описания этой скорости у нее просто не было слов. И все, о чем она могла думать, это лишь о том, что ее парень одерживает верх над своей сестрой и что они вдвоем не получат каких-либо травм в этом уже не совсем тренировочном спарринге. Миямура же всеми силами пытался достать до своей сестры хоть одним ударом, но со временем у него начало складываться ощущение, что с его нынешней силой это просто-напросто невозможно. Даже со своим снаряжением, увеличивающим его характеристики, даже с режимом чакры молнии, позволяющим ему развивать невероятную скорость, серьезная Ханаби не была его противником. Это лишь увеличивало решимость парня в плане, который пришел ему после разочарования в собственной слабости. Слабости, которая не позволяла ему спокойно пользоваться своей чакрой синдзюцу и использовать желанный режим мудреца. «Изуми, не отвлекайся». Тут же прилетел ему удар в лицо, полностью вырвавший парня из его не самых светлых мыслей. Покачнувшись под атакой, его взгляд наконец полностью сконцентрировался на Ханаби. «Не боишься бить меня по лицу? А если я стану уродом?» — крикнул ей брат посреди своей очередной бесполезной, заставляя девушку закатить глаза. «Даже если и так, то нам же с Хари лучше будет. Это еще почему? Меньше конкуренток!» — хмыкнула девушка, легко отклонив кулак брата своей ладонью и использовав его инерцию от удара, подставила ему подножку, почти заставив Изуми потерять равновесие. Однако в последний момент он сумел сориентироваться в пространстве и с разворота постарался пнуть Ханаби в голову, что она также без проблем заблокировала. «Ты, кстати, тоже не очень-то стесняешься бить меня по голове. А если я отупею?» — с наигранной обидой произнесла девушка, уходя вниз под очередным его ударом и постаравшись ударить брата в грудь, за мгновение поняла, что его уже нет на прежнем месте. Его скорость и вправду поражала. Даже если Ханаби намеренно снижала свою собственную, чтобы брат смог составить ей хоть какую-то конкуренцию. «Не волнуйся, сестренка, тогда пожизненная поставка апельсинов от меня лично тебе обеспечена», — ухмыльнулся парень, когда, нырнув под ладонью девушки, он наконец смог достать ее, ударив Ханаби локтем в грудь. «Тогда лучше неси мне чего-нибудь сладкого, оно хорошо влияет на мыслительные процессы, ты и так ешь его каждый день. Когда-нибудь ты в дверной проем войти не сможешь из-за своей задницы. Я думала, тебе она нравится», — возмутилась девушка, приняв атаку брата на скрещенные в блоке руки, провела быстрый захват, после чего одним круговым движением вывела его из равновесия и финальным движением пробила ему пресс. «Ха, она мне и нравится», — задыхаясь от удара сестры пробормотал Миемур и, пошатываясь, отступая назад. «Но ты ешь слишком много сладкого», — сказал Изуми, материализовывая между пальцами три ледяных синбона и тут же запустил их в Ханаби. И пусть она и была удивлена новой способности, показанной братом, но ей все равно не составило труда увернуться из-под атаки и на всей скорости рвануть в нему под нескончаемым потоком выпускаемых им игл. Быстро приблизившись к Миемуре, девушка незамедлительно атаковала его, и ее дальнейшие действия не могли не удивить брата. Вместо того, чтобы атаковать его ладонью, как она делала это раньше, посреди своей атаки она быстро сложила указательные и средние пальцы вместе, направляя к ним свою ману, образуя на их конце своеобразный энергетический наконечник, видимый лишь его активированному тенсигану. Моментально он догадался, что последует за этой атакой, и всего доли секунды ему понадобилось, чтобы отреагировать на ее технику. Поэтому, сложив одноручную печать перед грудью, он моментально переместился от нее как можно дальше, оставляя после себя послеобраз, полностью состоящий из чакры Райтона, поразив который насквозь. Ханаби вновь почувствовала легкое покалывание на коже, как от соприкосновения с электрическим покровом брата, но этого было мало. Действие техники, от которой множество демонов в подземельях замирали лишь от одного соприкосновения с этим послеобразом, было недостаточно, чтобы хоть как-то повлиять на сильнейшую в своем ранге охотницу. Девушка будто и не заметила, как от соприкосновения с иллюзорным образом брата по ее телу пробежал разряд электричества и просто продолжила свое наступление. Продолжая концентрировать технику на кончиках своих пальцев, она за пару мгновений оказалась рядом с Изуми, вновь заставляя его отступить. «Братец, ты не сможешь бегать вечно», — промурлыкала девушка, и не думая прекращать свое преследование. «Ну же, дорогой, разве ты не хочешь отнять свою сестренку?» «Не хочу. Думаешь, я не знаю, что делает твоя техника?» — крикнул в ответ Миемура, продолжая убегать от Ханаби. Он знал, что хватит лишь одного прикосновения к нему этих пальцев, и сестра мгновенно нарушит его циркуляцию чакры, всего одной атакой развеивая его режим Райтона. Поэтому он просто продолжал бегать от девушки, ощущая собственную беспомощность перед ней, пока наконец не достиг стены, по которой взбежал до потолка, оказавшись в полной недосягаемости для игривой сестры. Впервые он ощутил на своей шкуре, что такое настоящая охотница. Глава 65. Скоро совсем не будет времени. Прим, спасибо за поддержку. Приятного чтения. 3. Пустым взглядом, смотря на пролетающие мимо огни города Миемура, лишь краем уха слушал разговор двух девушек, обсуждающих что-то свое. Сейчас все его мысли были заняты лишь завтрашним днем. После боя с сестрой он полностью убедился, что пусть и был достаточно силен, чтобы без проблем противостоять любому охотнику ниже в ранга, но он был по-прежнему слаб. Даже его мама-охотница в ранга класса маг была сильнее его физически, и это делало авантюру Изуми невероятно опасной. Нет, конечно, поначалу за ним вряд ли отправят высокоранговых охотников, но если это будут сильные вшки или оранговые, придется как-то изворачиваться. Нельзя было использовать режим Райтона и повысить свою скорость для побега. Эта техника была его особенностью, козырем и отличительной чертой. Стань он охотником официально и используя ее при свидетелях, даже самый недалекий сможет провести параллели. Может, он и станет достаточно сильным к тому времени, но это принесет кучу проблем, ведь Миемура собирался нарушить закон, сделать то на, что не решался ни один, даже самый отпетый преступник. Именно для этого ему и понадобится та самая техника, которую он мечтает получить с тех самых пор, как прошел третье системное подземелье. Техника летящего бога грома ниндзюцу, позволяющая пользователю перенестись к особой метке, предварительно поставленной им. Достаточно было поставить метку на любую поверхность и пуфты уже в другом месте. И несомненно, это тоже можно было бы счесть за отличительную черту, по которой его можно было бы опознать в будущем. Не так много охотников способно просто взять и телепортироваться. Но и эту проблему можно было легко решить. В момент перемещения просто не попадаться на глаза. Миемура и сам понимал, что это банально и немного тупо, ведь если он исчезнет даже из-за любого укрытия, это по-прежнему не скроет его возможность телепортироваться полностью. По-прежнему есть шанс, что кто-то догадается до этого. Люди, особенно опытные, те, кто занимается этим не один год, не настолько тупые. Тогда в дело уже вступает его навык скрытность. Пусть пока он и не мог полностью скрыть свое присутствие, в чем убедился после спарринга с Ханаби, ведь она по-прежнему могла чувствовать его, но то сестра, а то низкоранговые охотники, которые поначалу и будут преследовать его. которым внушить его полную неуязвимость будет намного проще. Показать, насколько сильна его способность к сокрытию, и вот уже и высокоранговые охотники охотно поверят в это за неимением другого варианта. Все-таки не так много пробужденных получают способность телепортироваться, а если и получают, то даже у самых сильных это расстояние еще никогда не превышало 100 метра. Но и это отнимало у таких охотников телепортов слишком много сил. Так, что трудно было бы поверить, что у какого-то там преступника есть возможность телепортироваться за много километров. Думая об этом, Изуми сразу вспомнил момент демонстрации своих способностей Сон Джинву. В Манхве, когда он за раз призвал сотню своих теней, другие даже и подумать не могли, что у охотника может быть такая невероятная способность. Ведь мало того, что призыватели были довольно редкими, так еще и количество их призывов не дотягивало и до 5, а тут целая сотня. Так, что пусть сидят в своем колодце, пока я не стану достаточно сильным, усмехнулся Миямура. Он даже не нервничал по поводу того, что кто-то может раскрыть и его скрытность. Эта способность была достаточно распространена, охотников класса убийца было явно больше, чем тех же призывателей или телепортаторов. Да и сам Изуми не собирался много злоупотреблять этим. Несомненно, этот навык был невероятно полезен поначалу, но вспоминая те бои, через которые ему предстоит пройти в будущем, парень понимал, что намного полезнее будет получать личный опыт непосредственно в открытых боях, нежели шкериться по углам. Это было просто-напросто скучно сидеть на месте и подолгу выжидать удобного момента для атаки. Все-таки он был фехтовальщиком, пусть и с натяжкой, фехтовальщиком без меча, заметила Юка, заставляя парня нахмуриться. Точно, Миямура уже и забыл, что его старый меч был разрушен, значит, придется копить на новый, подумал он, задумчиво постукивая по обивке на двери машины. Хотя на этот счет он уже имел свои мысли, когда вспоминал ту случайную встречу в Киото с торговцем невероятными зельями от слепоты. Ему сразу же пришел в голову план по заработку монет вне системных подземелий. Как уже выяснилось, системному магазину можно сбагрить не только глаза демона или их косы с тесаками, но и всяческие ингредиенты, добытые из реальных данжей. И это открывало перед Изуми просто невероятные возможности. Но ты же знаешь, что ингредиенты и зачарованные предметы слишком дорогие. Где ты собираешься заработать столько денег? Торговые лавки, рынки, ломбарды. Пожав плечами, ответил парень. Некоторые торговцы и сами не знают, что продают, а моя способность как ничто другое поможет мне найти что-нибудь дорогое и никому не нужное. Понятно, задумчиво протянула Юка. Ничего ведь страшного нет в таком способе заработка, если ты уже решил, то зачем у меня спрашиваешь? Просто хотел уточнить, вдруг я так сломаю экономику твоего магазина и ты заблокируешь возможность перепродавать предметы из реального мира, мысленно сказал парень, но даже спустя 10 секунд не получил ответа. Юка, переспросил он, знаешь, если честно, то мне все равно, какой способ увеличения силы ты выберешь, главное, не умри в процессе, иначе все это было зря, с едва уловимой печалью в голосе произнесла система, заставив уголки губ Изуми приподняться в уверенной улыбке. «Конечно», — улыбнулся Миямура и, вернувшись из своих мыслей, обратил внимание на общающихся девушек на переднем сиденье. «Серьезно?» — удивленно воскликнула Ханаби, повернувшись к своей недавно обретенной сестре. «Да, да, серьезно, только следи за дорогой», — вскрикнула каштановолосая девушка, обеими руками хватаясь за ручку над дверью машины. «О чем говорите?» Спросил их парень, просунув лицо между сидений вперед. «Ой, Изуми, а ты разве не слушал?» Я задумался немного. Улыбнулся Миямура сестре, развернувшейся к нему. «Так расскажешь или это девчачьи секреты?» «Да нет, просто я немного удивилась, когда узнала, что Юрика Хари, менеджер, которая еще меня в гильдию принимала, мама нашей Хари. Представляешь, какое совпадение? А это, так я и так знал», неловко пробормотал парень, почесав щеку. «Да, а почему мне не рассказал? Как-то разговор у нас об этом ни разу не заходил», — пожал плечами Миямура. «Может, хватит уже так спокойно болтать? Ханаби, ты вообще-то за рулем?» — эмоционально вскрикнула Кёка. «Да не волнуйся ты так, мы с этой девочкой и не такое пережили», — улыбнулась Ханаби своей сестре, одновременно поглаживая руль. Звучало двусмысленно, прищурившись, отметил Миямура, посмотрев в затылок черноволосой девушке, которая все же решилась не зайти и снизить скорость, из-за чего Хари облегченно вздохнула. «Милый, мне послышалось, или ты только что приревновал меня к машине?» — сладко промурлыкала Ханаби, смотря на ничего не выражающее лицо брата, через зеркало заднего вида. Послышалось. Просто ответил он, подняв взгляд вверх и начав рассматривать обшивку крыши автомобиля, но был совершенно не готов к удару в спину от своей второй девушки. А мне говорил, что будет ревновать даже к дуновению ветерка. Хи-хи. Точно-точно, было такое. Захихикали девушки, заставив парня отсесть от них обратно и просто молча смотреть на пролетающие мимо огни домов. Они на удивление быстро поладили, подумал парень, подперев щеку кулаком, но уже через секунду не смог сдержать легкой улыбки. Я рад, подвезя Хари до дома и перед расставанием все же заставив ее чмокнуть себя, Миямура возвращался домой с приподнятым настроением, отвлекаясь от вида узких уютных улочек родного Токио из окна машины на разговор с Ханаби. Парень почти не заметил, как они доехали до родительского дома. «Изуми, да», — повернулся он к девушке, чтобы тут же ощутить ее мягкие губы на своих и юркий язычок сестры, беспрепятственно проникший в его рот. «Ты чего?» — мягко улыбнувшись, спросил он Ханаби, после нескольких минут нежного поцелуя с ней. «Да так, если уж у нас не получится провести выходные вместе, то пусть хоть так я хоть немного заполню нехватку этого времени». Пробормотала она, отвернувшись и вперев свой взгляд через лобовое стекло на пустую улицу. «Прости, но мне правда нужно сделать это». Искренне извинился Миямура, из-за чего сестра вновь повернулась к нему. «Не надо извиняться. Если тебе это так нужно, то делай. Только, пожалуйста, будь осторожен, не лезь на рожон. А если тебе понадобится какая-либо помощь, то можешь рассчитывать на меня и на маму. Знай, что как бы трудно тебе не было, ты всегда можешь обратиться к нам». Серьезно посмотрела на него сестра. В ее прекрасных лиловых глазах читалась лишь огромная забота и любовь по отношению к брату. Пусть она и не до конца понимала, что он задумал, были лишь смутные догадки, заставляющие ее волноваться за Изуми, но она всецело доверяла ему. Девушка знала, что без тщательной подготовки он никогда не пойдет в самое пекло. Ее брат был не из таких, он всегда старался анализировать ситуацию и либо делать с холодной головой на плечах, либо вовсе не рисковать и дождаться удобного момента. Похоже, удобнее всего ему было действовать именно сейчас. По крайней мере, Ханаби старалась убедить себя в этом, в том, что чтобы он не задумал, это не было вызвано какими-то обстоятельствами. Наблюдая за тем, как подрагивают уголки губ сестры, Миямура мог только выжать из себя ободряющую улыбку. «Спасибо, сестренка, но ты зря так волнуешься, я же не на войну иду все-таки», — с самой обнадеживающей улыбкой в своей жизни соврал он. «Еще бы ты на войну шел», — возмутилась девушка, — «тогда ты бы меня даже из дома не выпустила». «Именно так, и не надо мне так улыбаться, ты знаешь, что я легко могу сделать это, и ты ничего не сможешь с этим поделать». «Конечно, конечно», — покачал головой парень, ощущая облегчение от того, что смог хоть как-то сгладить углы и свести все это в шутку. Хотя, когда он начнет действовать, Ханаби и сама догадается, кто за всем этим стоит. Через недельку-другую, пока верхушке не надоест терпеть его, пока за ним не начнется самая настоящая охота и на него с цепи не спустит S-ранговых. Ну а до того времени нужно постараться провести с семьей как можно больше времени, хотя бы просто сегодняшний вечер. «Кстати, а как там мама? Все хорошо? Ну как, так же целыми днями сидит в пекарне, печет, продает. В общем-то все как обычно. Пусть сегодня и должна была прийти пораньше в честь твоего приезда». Поникнув, пробормотала сестра, из-за чего Миямура не мог не разделить настроение Ханаби. Все-таки кроме друг друга Хината была для них обоих самым дорогим человеком на свете, дороже не было никого. Можно было бы, конечно, привести в пример Кёка, но до того их отношениям еще нужно было пройти проверку временем. «Ну ладно», — покачал головой Изуми, отгоняя от себя эти мысли. «Если она уже вернулась, то не стоит заставлять ее ждать», — просто сказал парень, открывая дверь и выходя из машины. «Угу», — буркнула Ханаби, так же как и брат, за мгновение вернув свою жизнерадостную личность. «Знаешь, она очень скучала по тебе», — улыбнулась девушка, вместе с Изуми подходя к двери их квартиры. «Я тоже», — кивнул Миямура, нажимая на кнопку дверного звонка и слыша, как на той стороне тут же раздаются мелодичные трели. «Ну естественно, ты всегда был маменькиным сыночком. Кто бы говорил, эй, это не я при каждом удобном случае садилась к маме на коленки. Эф-эф, сказала так, то при каждом удобном случае прилипала к маме как коала. Это только потому, что коленки были уже заняты». И только спор брата и сестры за их законное место стал разгораться, они оба услышали тихие шаги за дверью, а после и щелчки прокручиваемой защелки, из-за чего мгновенно прекратили. И вот уже через секунду дверь растворилась, и перед ними во всей своей красе предстала Хината. В своей неизменной короткой кофточке, слегка открывающей вид на животик женщины, скрытой за белой водолазкой. «Привет, мам!» – радостно помахала ей рукой дочь, даже несмотря на то, что сейчас их разделяло расстояние не больше метра. «Привет, милая, все хорошо?» – улыбнулась в ответ женщина Ханаби. «Да, все замечательно, смотри, кто вернулся домой», – торжественно произнесла сестра и вытолкнула вперед своего брата, который словно олененок в свете фар завис, смотря на свою мать. В который раз он не мог не восхититься ее красотой и домашней аурой, которую Хината излучала своим присутствием. Лишь увидев ее спустя почти неделю, проведенную в Киото, сын понял, насколько же сильно он соскучился по ней. Ханаби была права, он и вправду маменькин сынок. «Иккун, что с тобой случилось?» Вместо приветствия, обеспокоенно подлетела к нему женщина и, схватив за лицо, как это раньше делала Ханаби, стала рассматривать его. Пусть ей было несколько затруднительно это сделать, все-таки сын был на целую голову выше нее. «Мама», моргнув под повязкой, переспросил парень, «почему ты такой бледный? Ты не заболел? В Киото тебя плохо кормили?» «А, это, не беспокойся, мам, все в порядке». «Тогда, что с тобой произошло?» Сложив свои тонкие бровки домиком, вопрошала у сына взволнованная женщина. «Просто немного устал, не беспокойся», улыбнулся Изуми, взяв тонкие ручки матери в свои. «Но я и вправду голодный». «Ой, конечно, пойдем. Я как раз приготовила карри к твоему приезду». Потянула его за собой Хината, под немного насмешливым взглядом сестры. Пройдя за мамой на кухню, в нос Изуми сразу же ударил знакомый запах, запах дома и уюта, которого ему так не хватало все эти дни. «Жаль, что скоро у меня совсем не будет времени наслаждаться им».